Глава 4. Крылатый граммофон. Радостный гул пронесся по равнине. Из множества глоток вырвался крик. «Смерть нам помогла! Смерть нам помогла!» Однако конь разъярился, сбросил Жана и дважды ударил оземь копытом. С грохотом разверзлась земля, вспыхнуло черное пламя, и скакун исчез в преисподней. Несколько жнецов тут же кинулись на помощь потерявшему сознание Жаану. Они перенесли его на постоялый двор, вылили ему на голову ведро воды, раздели и уложили в постель. Когда Жаан-смельчак пришел в себя, он вскрикнул от удивления. У суетившихся вокруг него крестьян не было пальцев. Их заменяли металлические лезвия. «Что у вас вместо пальцев?» — спросил он, превозмогая головокружение и боль от ушибов. Хозяйка постоялого двора, кривая на левый глаз старушка, принялась объяснять ему причину этого необычного явления. При этом она чистила грушу остро отточенным указательным пальцем. На лезвиях остальных пальцев ножей виднелись следы ржавчины. Вот что узнал Жаан. Давным-давно, в незапамятные времена, эта равнина, а она тянется от гряды ветра Забияки, принадлежала обжоре Семиглоту. Был он ужасно жесток, и под страхом плети люди трудились по 16 часов в сутки, чтобы набить его ненасытное брюхо, а вместо платы давал он им по корке хлеба, так что бедняги едва держались на ногах. И жили они в диком и дотоле неслыханном рабстве. Вдобавок, святые сыщики каждую ночь отбирали по 100 человек, вскрывали им жилы и кровью своих жертв удобряли поля. Ненасытной утробе Семиглота требовалось много хлеба, масла и вина. Гнет и беззаконие переполнили чашу терпения, и неизбежный бунт, наконец, разразился. Обжора Семиглот был изгнан, крестьяне захватили всю равнину и стали ее возделывать для себя. Но не было мира и изобилия, мечта людей не осуществилась. Новые несчастья обрушились на их головы. На этот раз беда шла от потомков обжоры Семиглота. Они ни за что не желали поступиться своими наследственными правами на тиранию. Эти исчадия Семиглота больше века отвоевывали утраченную империю. И пытаются это делать сейчас. А поэтому и крестьянам приходилось все время жить в готовности к бою. И так уж вышло, что пока люди боролись с этими выродками, непонятно почему стали у них рождаться дети, один сегодня, другой завтра, с пальцами-лезвиями. А такие пальцы нужны были, чтобы отбиваться от врага. Ибо хоть и оскудел он, и осталось у него всего 3 глотки вместо 7, но он ничем не гнушался. И пускался на всевозможные хитрости, чтобы покорить своих бывших рабов. «Знаешь, до чего додумались теперь эти сыроядцы?» — заключила хозяйка. «Они принимают обличие призраков, втираются в наши души и убивают нас изнутри. Ох, до чего ж нам трудно защищаться от этих разбойников!» И заботливо укутав Жаана одеялом, он улыбнулся, заметив, что подслеповатая старушка с черной повязкой на глазу насадила на пальцы картофелины, чтобы его не поранить. Хозяйка попрощалась с ним и вышла из комнаты. Усталость взяла свое, и хотя сердце Жаана разрывалось от тоски по матери и очень хотел он вернуться к слезоглотовцам, но все же беглец из Дворца Смерти задремал мирно и спокойно. Но до чего же был испуган Жаан, не знающий страха, когда, пробудившись, увидел у своего изголовья диковинное создание, которое, видимо, проникло в комнату ночью через открытое окно. А создание это было, трудно вообразить нечто подобное, крылатым граммофоном. Одним из тех старинных граммофонов, которые представляли собой квадратный деревянный ящик, отделанный кожей с ручкой на боку. Но у этого ящика была пара крыльев, точно таких, как у попугая, и пустопорожняя птичья голова, говорившая человеческим голосом. «Какого дьявола это чудище сюда пожаловало?» — спросил Жаан-смельчак, поспешно одеваясь. Вдруг крышка ящика приоткрылась, диск завертелся, иголка заскользила по пластинке, и граммофон заговорил. «Если хочешь вернуться в деревеньку, поплача, затем проглоти свои слезы, то садись на меня и поехали». Однако Жан-смельчак, уплетавший ломоть хлеба с медом, который хозяйка заботливо оставила ему на ночном столике, отверг столь неудобный способ передвижения. «Подумать только, прислать за мной граммофон, да еще с крыльями. Черт знает, что такое. Разве у главного волшебника или кто там у вас этим хозяйством ведает? Не нашлось для меня на худой конец хоть самолета?» Граммофон сменил пластинку и прогнусавил. «Чем ты недоволен? Я одно из волшебных изделий новейшего образца. Есть еще телефон Заика, намордник для ртов-невидимок, пишущая машинка для малограмотных привидений, корсет для тучных призраков, чудо-утюг, ну и прочие разные разности». Жан-смельчак пожал плечами. «А мне-то какое до всего этого дело? Жаль только бедных старушек. Каково теперь им придется, коли их попросят рассказать сказку о жаровне с петушиным гребнем?» Решившись еще на одно приключение, сказал. «Ладно уж, останови пластинку и захлопни крышку. Я сяду». Однако граммофон почему-то заколебался. «Видишь ли, Жан-смельчак, хотел бы я кое о чем тебя попросить». «Говори, я слушаю». «Если, разумеется, тебя это не очень затруднит, давай по пути в поплач, а затем проглоти свои слезы и навестим мои родные места». «Твои родные места? А разве у тебя есть родина?» — удивился Жан-смельчак, сознавая, что приличия ради ему следует удивиться. «Да, есть. У меня там отец с матерью и два брата грудные граммофончики», — любезно пояснил граммофон. «В жизни не слыхал о таком городе», — признался Жан и тут же прикусил язык, устыдясь своего невежества. Но спустя мгновение глаза у него загорелись, и он спросил. «А что это за город? Есть ли в нем мужчины, женщины, рестораны, гостиницы, парикмахерские?» «Ну а как же? Все есть. Только у людей там вместо головы пластинка, а вместо тела ящик-резонатор. И держится он на двух попугаевых лапках. Попугай в нашей стране птица священная. А женщины у нас носят юбки, и на заводных ручках у них шелковые бантики». «И они говорят?» «Конечно. Трещат, как граммофоны. Вздумается им поболтать, покрутят ручку, вставят в мембрану иглу, и пошла-поехала». «И самим верно забавно», — смеясь, сказал Жан-смельчак. «Полетим со мной, и увидишь», — подзадорил его граммофон. Подпрыгивая от радости, граммофон захлопнул рот, простите, крышку, а затем, почуяв на себе всадника, кокетливо расправил крылья, просунулся в окно и элегантно взлетел в небеса.